Глава 9. С недоверием заглядываю в лучистые зеленые глаза и отмечаю блуждающую улыбку на чувственных губах. Олег – друг моего мужа. Я помню, что они вместе работали над несколькими проектами. И он присутствовал на нашей свадьбе. Я знаю, что он не такой вспыльчивый, как Руслан, потому что сама пару раз была свидетелем сцен, когда этот мужчина успокаивал и охлаждал мужа в стычках. В нашем доме он нечастый гость, но случалось, они с супругом обсуждали дела у нас. Мы с Олегом за все время нашего знакомства перебросились от силы пары фраз. Его теперешнее предложение, честно говоря, слишком уж пошатнуло мое и без того не самое устойчивое моральное состояние. И я растерялась. Может, все это выходки мужа, и Руслан как-то хочет меня приструнить? А может и нет. Мужчина говорит вполголоса, не решаясь лишний раз злить друга. «Я подумал, для тебя это важно. Неприятно, что он стал свидетелем семейной ссоры. Я уверена, он слышал каждое слово». «Да, конечно, важно. Я отрицательно качаю головой. Но он меня просто по стенке размажет, если узнает. Да и у меня нет финансовых возможностей без его одобрения». Теплый, обволакивающий своей мягкостью, участливый зеленый взгляд ласкает каждую клеточку моего тела, даря долгожданную поддержку, пусть и мнимую. «Да ладно тебе, ему и знать-то для начала не обязательно. Олег, там вообще все плачевно. Без участия Руслана не разобраться», — шепчу с глупой надеждой. «Без участия Руслана я сам запускаю большую часть его же проектов». Из кабинета раздается приглушенный голос. «Олег?» «Для начала мне понадобятся учредительные и налоговые документы. Основы деятельности, структура организации, финансовые отчеты». «Какие конкретно? Я все раздобуду», — отвечаю тихонько и слышу, как из-за двери вновь раздается зов, уже громче. «Напишу позже». Олег достает из кармана телефон и подгоняет меня. «Диктуй номер». «Выполняю. И пытаюсь разобраться, можно ли ему доверять и давать доступ к подобного рода документам. Хуже ведь все равно уже не будет, поэтому решай, что можно». Смотрю на мужчину, не в силах поверить, что кто-то согласен добровольно пойти против Руслана. «Ева?» «Да». «Совет нужен?» «Нужен». «Он вообще отходчивый. Но не надо его злить лишний раз. Прогнись мягко. И следи, чтобы он наше общение не спалил. Перезвони мне потом сама». «Ладно». Коротко отвечаю и согласно киваю головой. «А теперь уходи». Вопреки его словам, я вдруг замираю на месте, не в силах отвернуться, и пытаюсь понять, что именно плещется на дне мягкой, обволакивающей зелени, такой яркой. «Иди, иди», — повторяет громким шепотом. Я слышу, как уже совсем близко из-за двери раздается вспыльчивое: «Олег, блядь, где ты?» Громкий ответ не заставляет себя долго ждать и ничуть не уступает в твердости. «Да ты заебал орать уже, Рус. Здесь я».